Колсон Шепард и его жена стали основателями организации «Весь Израилю» в 1937 году. Мы рады представить вашему вниманию свидетельство мистера Шепарда, сделанное по поводу его религиозной веры. Вот что он написал в своем свидетельстве. «Я собираюсь сделать заявление, которое поразит большинство из вас. Некоторые из вас будут даже отрицать правдивость этого заявления. Но если вы прослушаете меня до конца, вы убедитесь, что я прав. Мое заявление заключается в следующем. Каждый религиозный еврей, будь то ортодокс, консерватор или реформист, так же, как и каждый настоящий христианин, изменили свою религию. Будучи верующим язычником, я знаю, что я изменил свою религию. И как я рад, что я сделал это. Я был религиозным язычником, дорожил моим церковным членством и старался жить жизнью хорошего христианина. В один прекрасный день мне было открыто через Библию, что мое церковное членство, мои добрые дела и пожертвования – все это не Божий путь спасения. Я увидел настоящий путь спасения и изменил свою жизнь, вернее, это Бог изменил мою жизнь». Я с великой радостью оглядываюсь на то прекрасное утро, когда я изменил свою религию. Как-то раз я беседовал с одним очень приятным еврейским другом на духовные темы. Он заметил, что он родился евреем, будет жить как еврей и умрет евреем, что никогда не изменит своей религии. Я сказал ему, «Предположим, наш отец Авраам никогда не изменил бы своей религии. Что было бы тогда?» Вы помните, отец Авраама занимался производством идолов и поклонялся им, и, вне сомнения, Авраам помогал ему в этом бизнесе до тех пор, пока Бог не призвал его покинуть его страну, его дом, его семью. Авраам прекратил поклонение идолам и стал другом Бога, отца верующих. Как мы благодарны Богу за то, что Авраам послушался и осмелился изменить религию своего отца? Где бы мы с вами были бы сегодня, если бы Авраам не переменил свою религию? Каждый религиозный еврей, будь он ортодоксом, консерватором или реформистом, изменил религию Авраама, Моисея, Давида и всех священников и пророков прошлого. В еврейской религии сегодня нет храма, нет священника, нет жертвы. Еврейская религия в том виде, в каком она практикуется сегодня, крайне отличается от религии Моисея. Сегодняшние традиции и Талмуд имеют главным образом дело с распорядком дня и включают в себя очень мало из библейского иудаизма. Еврейская религия изменилась настолько по сравнению с временами Моисея, Давида и всех пророков, что Моисей, великий законодатель, должен был бы переменить свою религию, чтобы привести себя в соответствие с сегодняшней службой в синагоге. Еврейский народ переменил свою религию. Когда мы делаем правильные перемены в наших религиозных верованиях и практике, как это сделал Авраам, это наиболее разумный поступок с нашей стороны, независимо от того, как нас недопонимают, критикуют или проклинают. Если вы исповедуете религию, которая не дает вам уверенности в том, что ваши грехи были прощены Господом Богом, и что вы без сомнения направляетесь на небо, вам лучше изменить вашу религию на таковую, которая даст вам желанный мир и уверенность. Если ваша религия, неважно под каким названием она известна, не дает вам Спасителя, который умер и воскрес для того, чтобы вы смогли получить вечную жизнь, перемените такую религию. Если вы имеете религию, которая не изменила вас настолько, что вы чувствуете себя заново рожденным и воистину кровью купленным Сыном Божиим, измените такую религию. Измените религию, которая не может изменить вас. Самое последнее, чего мы хотим от людей, особенно от еврейского народа, это чтобы они изменили свою религию на языческую. Еврейский народ, который уже верит в Писание Моисея, должен сделать всего лишь один шаг вперед и поверить, что то, о чем писал Моисей, было выполнено в Новом Завете. Как язычник, я изменил свою религию, поверив в то, о чем писал Моисей, Давид и все пророки. Я принял еврейского мессию, того самого, о котором они все писали и говорили. Как благодарен я за тот день, в который я изменил свою религию. Я не рассматриваю ее как просто религию. Это не религия, а спасение, которое от евреев, ради евреев и для евреев, и милостью Божьей также и для верующих язычников. Сегодня, кто бы вы ни были, еврей, протестант, католик, мусульманин или кто угодно, исследуйте свое сердце и ваши религиозные убеждения, и посмотрите, есть ли у вас уверенность, что любящий и праведный Бог имеет дело с вашими грехами, что вы получили новое рождение с неба, что вы связаны с небом и в один прекрасный день получите небо. Если у вас нет таковой уверенности, тогда послушайте, что говорит Бог о единственном пути к спасению. И измените свою религию на такую, которая есть единственный верный путь жизни. Единственный верный путь жизни – это Божий путь. Это тот путь, на который вступил Авраам, когда он переменил свою религию. Это путь, на который перешел и я. В чем же состоит Божий путь спасения? От Бытия до пророка Малахии в Ветхом Завете и от Матфея до Откровения в Новом Завете единственный путь спасения лежит через жертвенную кровь за грех. Грех отделяет человека от Бога, как об этом написано у Исаии в главе 59 стих 2. «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Это, дорогие друзья, верно как о евреях, так и о язычниках во всем мире. Бог создал вполне достаточные условия, чтобы мы могли разделаться с нашими грехами. Как? Об искуплении за грехи наши говорится во многих местах в Священном Писании, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Вот как заявил об этом Моисей. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Левит 17:11. Искупление из египетского рабства 3500 лет тому назад стало возможным благодаря пролитию и наложению на косяки дверей крови пасхального агнца. Бог не сказал в ту пасхальную ночь в Египте: «Когда я увижу, что вы соблюдаете религиозные постановления, творите добрые дела, или что вы хороший еврей». Но он сказал: «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». Исход 12 глава, 13 стих. Каждая капля крови жертвенных животных в Ветхом Завете указывает на пролитую кровь израильского Мессии. Когда он появился на сцене как сын Авраама, сын Давида, он сказал: «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Матфея 26:28. Многие евреи-язычники здесь, на земле, верят Божьему Слову, что Христос из их Пасха, пожертвованная за них. В первом послании к Коринфянам 5:7 говорится так: «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Они верят, что Он является тем агнцем, о котором говорит Иоанн: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Евреи и язычники, которые из-за своей веры в Мессию Иисуса осмеливаются изменить свою религию, будут петь песни искупления на небе. Новая песня прозвучит на небе во славу Мессии, и в этой песне будут такие слова: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан и кровью Своею искупил нас, Богу, из всякого колена, языка и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Откровение 5 глава, с 9 по 10 стих. Многие ангелы присоединятся к этой песне славы Мессии, Агнцу Божьему, и скажут они: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Откровение 5.12. Всякое создание, находящееся на небе, на земле, под землей и на море, скажет: «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Откровение 5.13. Будете ли и вы среди искупленных? Для меня безразлично, кто вы есть, еврей или язычник. Если вы не искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, вы не попадете в то небесное общество славы. Поэтому я настоятельно прошу вас изменить вашу религию, неважно, чего бы это вам ни стоило, и принять дар Божий Господа Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Его, не погиб, но имел жизнь вечную. От Иоанна 3 глава, 16 стих. Аминь.